Вечером он сидел в маленькой запущенной гостиной Делонга. Жена шеф-инженера уехала на несколько дней в Пекос, и квартира в ее отсутствии успела уже приобрести вполне холостяцкий вид. Мебель в гостиной была старая, покупалась явно в разное время и как попало. Единственной дорогой вещью был стоявший в углу большой радиокомбайн, на проигрывателе которого медленно вращалась сейчас широкая, туго поблескивающая пластинка. Суровая органная мелодия, исполненная сдержанной сверхчеловеческой мощи, наполняла комнату. Звук был приглушен, чтобы не мешать разговору. И Фрэнк не мог избавиться от какого-то странного ощущения, словно рядом с ним притаилась сила, способная в любой момент вырваться на свободу все сокрушающим взрывом. «В какой-то степени, сынок, в случившемся виноват и я», — задумчиво говорил Делонг, прочищая свою трубку куском проволоки. «Тут я просто свалял дурака на старости лет». «При чем же тут вы?» — удивленно сказал Фрэнк. «Разве вы могли повлиять на выбор кандидатов?» «И это тоже», — кивнул шеф-инженер. «Решающего голоса я не имел, но со мной советовались. Кстати, против вашей кандидатуры я решительно возражал, но главное не в этом. Я ведь знал об этой истории еще до вашего отъезда». «Почему же вы ничего мне не сказали?» — удивленно спросил Фрэнк. «В том-то и дело», — вздохнул Делонг. «Честно говоря, сынок, я боялся, что вы согласитесь. Можете дать мне пинка, я не обижусь». И я подумал так. Пусть мальчик уедет подальше. Без его согласия вопрос не решится. А когда он вернется, может быть, будут уже назначены другие. Я просто старый и выживший из ума идиот. Если бы вы сказали «нет» до появления этой подлой статьи, все обошлось бы. На вашей кандидатуре никто особенно и не настаивал. Музыка умолкла. Рычаг автоматического устройства поднял пластинку, перевернул ее и плавно опустил на вращающийся диск. Тотчас же к ее краю вкрадчивым движением приникла змеиная головка звукоснимателя. Снова зазвучал орган. Делонг прикрыл глаза. Музыка была его единственной страстью. Фрэнку вспомнилось, что молодые инженеры часто зубоскалили над этой странностью старого зануды. «Да, это вышло не совсем удачно», — сказал он. «Но вы знаете, сэр, я как-то не особенно огорчен. Вернее, не то, что не огорчен. Конечно, чертовски жаль. У меня намечалась интересная работа по контролю демпферных систем. Я хочу сказать, что есть вещи, с которыми рано или поздно приходится сталкиваться лицом к лицу. И в таких случаях, пожалуй, лучше, чтобы встреча не откладывалась. Вы не думаете?» «Не знаю, сынок», — не сразу отозвался Делонг. «В принципе, да. Но человек должен быть достаточно сильным, иначе встреча может кончиться плохо. Если не уверен в себе, лучше, пожалуй, подождать и набраться сил». «Я понимаю». Фрэнк ослабил узел галстука и повертел шеей. Сейчас он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы встретиться лицом к лицу с кем и с чем угодно. Может быть, эта музыка так на него действовала. Странная музыка, какой он никогда раньше не слышал. Из танцев под такую музыку ничего бы не получилось. Но драться под нее хорошо. Торжествующие трубы органа пели ему о победе, и он чувствовал себя очень сильным, гораздо сильнее Флетчера и Альтвангера. Если бы только рядом с ним была Трикси. «Нет, в своих силах я уверен», — сказал он, «хотя бы потому, что я прав». «Да, кстати, сэр, точнее, не кстати, но мне просто вспомнилось. Ваш кленовый сироп выслан по почте и прибудет, очевидно, на той неделе». Делонг изумленно на него уставился. «Черт возьми, сынок, да я про него и забыл. Что у вас других забот там не было? Я же вам обещал. Дело в том, что я просто не смог взять бидон с собой. Я ведь вернулся самолетом. Но сестра обещала отправить его в тот же день. Едва ли не самым мучительным в ее отношениях с Яном была для Беатрис необходимость прятаться. Все время быть начеку. Все время бояться разоблачения. Квартира, в которой жил сейчас Ян, принадлежала его тетке. В конце концов, та могла приехать в любой момент, не предупреждая об этом племянника. «Хочешь психологическую головоломку?» — однажды сказала Беатрис. «Представь себе, что в одну прекрасную ночь приезжает твоя тетушка и застает меня здесь. Прыгать из окна спальни я не буду, условимся об этом сразу. Теперь смотри, тут могут быть два варианта. Первый — ты почтительно выводишь меня, держа за кончики пальцев, ну, знаешь, как в минуэте, и говоришь: «Мадамы ля принцессы, имею честь познакомить вас с мадемуазель Гонсальва де Альварадо, достойно представляющей здесь одно из старейших семейств Аргентины», и так далее. Вариант второй. Ты понижаешь голос и говоришь: «Тетушка, вы женщина современная и без предрассудков. Так вот, у меня здесь одна девчонка, ну, вы понимаете, из этих. Но не беспокойтесь, сейчас я ее спровожу». Какой из двух вариантов ты находишь менее для меня оскорбительным? «А какой предпочла бы ты?» — спросил Ян. Беатрис посмотрела на него внимательно, словно видя в первый раз, и молча улыбнулась каким-то своим мыслям. «В сущности, Хуан, — сказала она минуту спустя, — ты давно уже должен был бы сделать мне предложение». «Ты бы его приняла?» — спокойно спросил он. «Нет, конечно. Я спрашиваю из чистого любопытства. Ты, насколько помнится, сказал однажды, что любишь меня». «Я продолжаю тебя любить, Беатриче. Но что из этого?» «Странный вопрос!» — воскликнула она с немного нервным смехом. «Тебе не кажется, что для мужчины естественно желать брака с женщиной, которую он любит, и с которой спит, будем уж называть вещи своими именами?» «Беатриче, дорогая, — лениво сказал Ян, — у тебя совершенно превратное понятие о мужчинах. Это во-первых. Во-вторых, есть очень много вещей, которые естественны для других и совершенно неестественны для меня. В частности, к их числу принадлежит и женитьба». «Но почему?» С уже искренним любопытством спросила Беатрис. «Потому что мы с тобой живем в обреченный век, Беатриче. Обзаводиться домом? Он все равно будет испепелен. Рожать детей, если не в первом, то во втором поколении, они превратятся в мутантов, пострашнее тех, что рождаются сегодня в Хиросиме». Вскоре после этого разговора Беатрис точно нагадала, тетушка действительно приехала без предупреждения, но, к счастью, днем, поэтому все обошлось благопристойно. «Прекрасно», — сказала Беатрис, когда Ян сообщил ей эту новость. «Теперь, очевидно, ты будешь водить меня в меблированные комнаты». На этот раз Ян вспылил. Беатрис испугалась даже, что он ее ударит. «Что ж, это было бы вполне заслуженно», — подумала она тут же. «И, кстати, мне уже не в новинку». «Прости», — сказала она примирительно. «Я действительно стала злобной дрянью. Скорее всего, мне просто нужна хорошая отрезвляющая порка. Но это, к сожалению, никому не приходит в голову. Послушай, Хуан, я больше не могу. Мне нужно вернуться в Буэнос-Айрес». Ян ничего не сказал. Погода в этот день была прохладной, чувствовалось приближение осени, и они укрылись от ветра в нагромождении скал возле Торреона. Беатрис успела побывать в воде до прихода Яна и сейчас сидела, съежившись, в толстом колючем свитере поверх купальника —